Второе. Общество и культура. Внутренняя и внешняя детерминация культуры, разделение труда и культура, классовая и общечеловеческая в культуре, социальные функции культуры, единство и многообразие культур, культурная революция. Если культура характеризует развитие человека как общественного существа, как субъекта деятельности или, пользуясь выражением Маркса, представляет собой производство человека как, возможно, более целостного и универсального продукта общества, то надо признать, что в обществе культура присутствует всюду, хотя понятия культуры и общества не совпадают. Примечание: Маркс и Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 386. Но ведь и человек отличается от общества, однако нет такой области общественной жизни, где не было бы человека. Вместе с тем, выделение культуры как специфического общественного явления ставит вопрос о ее взаимоотношении с обществом, о характере применения при анализе данного взаимоотношения общих принципов материалистического подхода к общественной жизни. Более того, анализ этой проблемы имеет прямое отношение к обоснованию самого исторического материализма, для которого важно объяснить, как культура, результаты творческой деятельности человека вплетаются в исторический процесс, объективный, подчиненный законам, независимым от человеческого сознания. Почему различается творчество как культура созидающей деятельности, творчество истории, и каким образом они все-таки связаны? Рассмотрим эти вопросы. Внутренняя и внешняя детерминация культуры. Преемственность в развитии культуры означает не только активное использование новыми поколениями накопленного ранее опыта, но и воздействие достигнутого в прошлом на формирование культуры будущего. Активное влияние всего достояния культуры на ее дальнейшее развитие показывает, что это развитие имеет свою внутреннюю логику и относительную самостоятельность. Без учета такой особенности объяснить прогресс культуры в истории человечества было бы невозможно. Болезненно сказываются на нем любые нарушения преемственности, но происходят они главным образом под воздействием внешних факторов. Например, Западной Европе потребовались долгие столетия, чтобы оправиться от упадка и запустения городов, следа, оставленного на руинах античной культуры. Урон, нанесенный советской культуре в период культа личности, также требует много времени для своего преодоления. Эти примеры можно было бы продолжить, но и они показывают, какое многообразное и мощное влияние на культуру, ее развитие или торможение имеют внешние по отношению к ней социальные условия, и сколь важно не игнорировать их, а учитывать при осмыслении и объяснении развития культуры. Само наличие социальной детерминации культуры обусловлено ее включенностью в социально-исторический процесс. В отрыве от него, вне связи с техническими, экономическими, социальными, политическими проблемами, которые общество решает на каждом этапе исторического развития, культура ни существовать, ни развиваться не может. Эпохи взлета или упадка в развитии культуры всегда сопрягаются с определенными историческими обстоятельствами и в этом смысле объективно обусловлены. Так Энгельс отмечал, что оазисом культуры Древней Греции было рабство, сделавшее возможным крупномасштабное разделение труда между земледелием и промышленностью, и таким путем создавшее условия для расцвета культуры древнего мира, для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и греческой науки. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 185. Культура Возрождения возникла на почве зарождавшихся капиталистических отношений. Освобождение человека от эксплуатации дает при соответствующих условиях новый импульс развитию культуры. К явлениям культуры бесспорно приложимы общие принципы историко-материалистического анализа. вытекающие из всеобщих законов общественного развития, определяющие роль общественного бытия. Но применять их следует не абстрактно, а с учетом условий места и времени, специфики тех или иных видов и форм культуры. Маркс не исключал культуру из сферы влияния этих принципов. В критике готской программы он писал: «Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества». Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение, том 19, страница 19. Рассматривая и разъясняя марксистскую позицию в вопросе об определяющей роли экономики в развитии общественного сознания, Энгельс, как известно, указал, что экономика здесь ничего не создает заново, но она определяет вид изменений и дальнейшего развития имеющегося налицо мыслительного материала. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 37, страница 420. И это, подчеркнул Энгельс, она делает большей частью косвенным образом, через ряд посредствующих звеньев, например, политику. Приведенные замечания основоположника марксизма направлены против примитивизации исторического материализма, упрощенного подхода к научному анализу явлений общественного сознания. Они показывают и то, как в каком направлении следует решать проблемы социально-экономической детерминации развития культуры, включая и динамику материальной культуры как продукта сознательной творческой деятельности человека. Экономика, материальное производство детерминирует явление культуры, а творит ее человек. Создавая предметный мир культуры, человек одновременно творит себя как субъекта, как общественное существо, формирует саму свою способность к творчеству. И хотя он действует под влиянием внутренних побуждений, сам процесс его творчества происходит в определенных общественных условиях и отвечает определенным общественным потребностям. А сами эти условия и потребности зависят в конечном счете от материальных отношений людей, отвечающих данному уровню овладения человеком силами природы. Вся культура человека первобытного общества, начиная со способов добывания пищи, нравов и обычаев, и кончая мифами и ритуальными танцами, прямо или косвенно определяется материальными основаниями его деятельности. Связь первобытного искусства с характером трудовой деятельности, потребностями коллектива здесь непосредственно и очевидно. В более развитых обществах отношения между материальными условиями жизни общества и культурой усложняются, но они не исчезают. Экономический базис и обусловленные им общественные структуры детерминируют, хотя и неоднозначно, основные параметры культуры. Преобладание традиционных форм культуры в докапиталистических обществах явно коррелирует с характером способа производства. И напротив, динамичное развитие культуры, появление массовой культуры, характерно для капитализма. При этом на любом уровне развития экономики детерминация культуры может быть как позитивной, так и негативной. Когда, например, экономика, с одной стороны, порождает потребность в развитии объективного знания, необходимого для производственной деятельности, а с другой создает условия для распространения мифов, идеологических иллюзий. Разумеется, было бы нелепостью для всех, даже конкретных явлений и процессов в культуре, искать экономические причины. Такой подход выражает позицию не исторического, а экономического материализма. Социально-экономической детерминации культуры существенную роль играет не только уровень развития материального производства. На происходящие в обществе культурные процессы влияет также уровень жизни, материального благосостояния народа, его обеспеченность средствами жизни и, соответственно, средствами культурного развития. Правда, между ростом материального благосостояния общества и повышением его культуры не существует прямо пропорциональной линейной зависимости. Рост материального благосостояния автоматически не ведет к росту культуры общества, их связь всегда опосредствована социальными отношениями, в силу чего возникает спектр возможных влияний материального благосостояния общества на его культуру. Границы этих возможностей определяются двумя крайними случаями. Первое, когда большая материальная обеспеченность средствами жизни, жильем, средствами культурного развития создает благоприятную почву для овладения культурой, для развития человека. Второе, когда рост материального богатства общества или его отдельных слоев ведет не к развитию, а к разложению, упадку, деградации их культуры. Итак, уровень развития производства, характер социально-экономических отношений, материальное благосостояние общества – таковы социально-экономические основания развития культуры. Сложность процесса социальной детерминации культуры проявляется в том, что связь между общественными условиями и культурой нелинейна, многообразна, исторически конкретна. Экономика определяет структуру общества, различные надстроечные образования, а в рамках этой системы проявляется детерминирующее влияние общественных отношений на культуру, отсюда многомерность социальной детерминации культурного развития.